Часть вторая. Сержант Реджистанса. У нас был долгий разговор с этой славной девчушкой, прерываемый моими приступами слабости. Да, они с сестрой тогда возвращались с точки наблюдения, вызванной уничтожением базы переполох в военном санатории, возбудило любопытство сестер. Отца, кстати, у них нет. После очередных работ в трудовой армии домой вернулись лишь извещение о несчастном случае и небольшая сумма компенсации на кэш матери. Они с Марией работают в больнице. Маша, старшая медсестра, учится на врача. Ольга заканчивает медицинский колледж. Человек, которого я принял за тень, и Ральфа, их дядя, помощник терапевта. По большому счету, девочки спасли мне жизнь. Когда на пятый день кольцо активных поисков сместилось к морю, они, посетив схрон, обнаружили меня в бессознательном состоянии, без капли воды в пещере. — Как ты нашел базу? — Случайно, Оля. Можно сказать, чудом. Вы не убирали обломанные веточки и листики у входа, а я возле него свалился. «Послушай, как тебя зовут?» «У меня много имен. Но друзья звали меня сержант, и это не звание колониальных сил, Оля». «Я разбираюсь в военных званиях. Сержант, у тебя погоны рядового. Ты выполнял задание?» «Оля, об этом лучше не говорить. Форму врагов пришлось надеть, потому что так было надо». «Я понимаю». Горячий, разогретый на спиртовке куриный бульон, вызвавший резкие спазмы в отвыкшем от еды желудке. Отвратительное, унижающее ощущение, когда тебя, кое-как прикрытого, бессильного мужика, самоотверженно и нежно тащат к подземному туалету. Юная красивая девушка. Ненавижу такое. Ты зря стесняешься, сержант. Мы с Машей ухаживаем за самыми тяжелыми больными и умирающими. Это обязательное условие обучения. Мы и тебя мыли, когда ты лежал без сознания. Оленька, я понимаю, спасибо тебе огромное. Но пока могу шевельнуться, эти вещи буду делать сам. Ты гордый. У нас в больнице многие мужчины плачут, опускаются. Значит, они не мужчины. Сержант, а что? Тихо. От входа слышен легкий стук камней. Мелькает отсвет фонаря. Гаси свечу. Это, наверное... Тихо. Свет фонаря приближается. Напрягаю слух. Похоже, один человек. Вот он у зала, поднимаю руку с тяжелым браунингом. Оля, как наш больной? Он пришел в себя, дядя. Сейчас зажгу свечу. Сержант, это мой дядя. Сержант? Огонек свечи и направленный в потолок луч фонаря освещает невысокого мужчину под 40. Вот глянешь и сразу скажешь: врач. Есть что-то доброе, терпеливое, выдающее профессию в облике. Так называют меня друзья. Ник, то есть Николай, к черту их сокращение. Очень приятно. Извините, настоящее имя назвать не могу. Спасибо вам за помощь, Николай. Гость замечает все еще зажатый в руке пистолет. Правда, рука уже лежит на одеяле. Ого! Раз хватаетесь любимую игрушку, значит, действительно идете на поправку. Ну-с, молодой человек, давайте-ка я вас осмотрю. Сильные руки помогают повернуться на правый бок, ножницы срезают бинт, шипит перекись. Сейчас придется потерпеть. К сожалению, мне не удалось достать бинтов военного образца. Перевязывал вас обычным, Готовы? Да, Николай. Резкий, но аккуратный рывок. Боль стегнула, но это разве та прошлая боль? Приподнимаю голову, разглядываю рану. У вас хорошее самообладание, сержант. А вы прекрасный врач, Николай. Смотрю, рана в нормальном состоянии, идет заживление. Разбираетесь в медицине? Не только. Похвально. Вы не против, если я покажу ранение Ольге? Ей необходимы знания. Разумеется, Николай, пожалуйста. Оля, взгляни. Видишь, образовалась пленка, спала опухоль. Обрати внимание на цвет, а лучше просто понюхай рану. Это здоровая. Гноящуюся легко опознать по характерной окраске и запаху. Пахнет спиртом. Протерев руки, медики аккуратно исследуют края. Терплю. Внимательно вслушиваюсь в профессиональные термины. Уверен, Николай не только терапевт. Навыки военно-полевой хирургии заметны, и он старательно передает их племяннице. Осмотр закончен. Оля сосредоточенно обрабатывает бок принесенными дядей пропитанными лекарством тампонами. Какое облегчение! Перевязка! Очень хорошо, молодой человек. Процесс заживления протекает быстро. У вас крепкий, тренированный организм. Конечно, останется шрам. Но он украшает мужчину. Я вам искренне признателен, Николай, и тебе, Оля. Что ты, сержант, если бы ты тогда не начал стрелять... Да, молодой человек, и я вам благодарен за спасение племянниц. Военнослужащие империи не очень сдерживают свои желания и всегда остаются безнаказанными. Месяца не проходит, чтобы какая-нибудь девушка... Повисло молчание. Понимаю, они снова переживают происшедшее. Николай, вы ведь здорово рискуете, приходя сюда. И девушки тоже. Риск, конечно, есть. Но оставлять вас в беспомощном состоянии было бы неправильно. Сейчас мне значительно лучше. Где еда и вода, я знаю, а вам необходимо побольше мелькать в своем поселке. Поисковики знают, что я ранен? Да, сержант. В описании на плакате указано «возможно, ранен». Это значит... что полицейки постараются отследить всех медиков, их перемещение, взятое с работы лекарства. Да, возможно. А вы точно справитесь один? Уверен. Что же, тогда мы постараемся навещать вас через день, по очереди. Смотрите, я оставляю аптечку, средства от жара, бактерицидные. Доктор. Я знаю эти лекарства. Запомните, внимательно отслеживайте все задаваемые вам вопросы, особенно от незнакомых людей и неожиданные от знакомых. Никогда не идите к этому месту по прямой из поселка. Если вас кто-то увидел, сделайте круг. Вернитесь домой. Сержант, мы уходим прямо из больницы? Тогда отойди, остановитесь в неприметном месте и подождите, прислушиваясь, не идет ли кто-то следом. Ты говоришь, как наш командир ячейки. Значит, он правильно говорит, Оля. Да, мы сообщили о вас командованию, но пока идут поиски. Думаю, что в моем состоянии самое лучшее отлежаться здесь, до выздоровления. Хорошо. А вы точно справитесь один, сержант? Да, Николай. Ступайте и будьте осторожны. Хорошо. А вы постарайтесь поспать. До свидания. До свидания, сержант. До свидания. Прислушиваясь, выждал час и последовал доброму совету. Все-таки сон — прекрасный лекарь, а когда ему еще помогают качественные лекарства...